Джин неуклюже оттянул штанину. Сирис присела и натерла голень мальчика мазью. Посередине его голени была глубокая и длинная рана. Почему она такая добрая? Дочь хозяина скрытого дворца в моей первой жизни была печально известна тем, что была сумасшедшей и не в своем уме. Были ли слухи совершенно беспочвенными? Как только она закончила наносить мазь, взгляды Сирис и Джина встретились. У девушки не было ни капли подозрений по отношению к мальчику. Кроме того, она была счастлива наконец встретить кого-то из своей возрастной группы в этом пустынном городе и захотела помочь ему. Вот, все готово, Хитин. Почему Рю так долго? Не говори мне, что он не может найти мага. Тот самый Рю, он действительно немного опаздывает. Должен ли я отправиться туда и найти виновного? Хаем, забудь. Волшебник, кажется, умеет прятаться. Тем не менее, он должен быть в городе, так что это только вопрос времени. Сомневаюсь, что Рю не сможет найти свою цель. В конце концов, это всего лишь жалкий волшебник. Также думаю, расправив штанину, Джин встал и низко поклонился. Как я могу вернуть эту услугу? Когда он спросил ее, Джину пришлось сдержать улыбку, которая вот-вот должна была появиться на его лице. После завершения теракта, если бы короли Мамита по какой-то причине сдерживали его, для него все могло осложниться. Однако ситуация развивалась так легко. Более того, Сирис тоже не пыталась как следует рассмотреть лицо Джина. Она просто проявляла к нему доброту и отправляла его в путь. «Как ты вообще сможешь отдать долг кому-то вроде меня? Просто считай это приятным воспоминанием. И если ты время от времени вспоминаешь обо мне, просто кланяйся в сторону скрытого дворца всякий раз, когда можешь. До свидания». Выйдя из гостиницы «Лунный колодец», Джин пошел по улицам и покинул Мамит. Несмотря на то, что он получил некоторую помощь от Сирис, Алкара все же умер от собственной магии Джина, так что у него не было причин чувствовать себя виноватым или стыдиться способа завершения своей миссии. Глава 39. Непонимание Кинзела. Тем временем младшая дивизия выполняла свою собственную миссию. И вопреки ожиданиям всех представителей среднего класса, члены фракции Джина неплохо справлялись с орками. Они уже покорили 17 из 25 орков, которых им было поручено победить. Уже 18. Такими темпами мы все сможем вернуться живыми без потерь. Скотт и Теймонт извлекли свои мечи из трупа орка. Давайте благополучно вернемся и уничтожим гордость и эго всех этих ублюдков. Я боялся, что мы испортим репутацию молодого мастера, но если так пойдет и дальше, может быть наоборот. Осталось еще 7 орков. Мы не должны ослаблять нашу охрану, пока не убьем их всех. В то время как Меса лопнула их маленький пузырь волнения, она на самом деле глубоко внутри улыбалась, как будто нас благословили боги. Нет, это может быть молодой мастер Джин, которого благословили боги, и его удача передалась и нам. Все члены фракции Джина были того же мнения. Обычно орки двигались группами, однако по какой-то причине эти орки появлялись по одному, как будто просили, чтобы их убили. При этом они никогда не торопились, а нападали на курсантов вяло. Неудивительно, что они думали, что им очень повезло. Возобновите разведку местности. Будьте бдительны. Фракция Джина отрезала ухо мертвого орка и положила его в мешок, а затем вернулась на свои позиции в строю. Пока они шли через лес, один человек наблюдал за курсантами сзади, спрятавшись в густой высокой траве. Как только они победят оставшихся 7 орков, я, наконец, тоже смогу вернуться домой. Человек со скучающим и унылым лицом был Мураканом. Меса думала, что их защищает благословение богов, но на самом деле именно черный дракон Муракан действовал как их ангел-хранитель. Муракан прибыл сюда, в незащищенную зону герцогства Курана еще до отряда Джина убил часть орков. После этого он сказал им так: «Слушайте внимательно, вонючие свиньи, я не буду повторять это дважды. С сегодняшнего дня вам всем нужно передвигаться в одиночку. Если я увижу хоть одного из вас, пытающегося создать группу и собрать других орков, я лично уничтожу вас всех. Вы понимаете, низшие орки не могли идти против приказов великого черного дракона. Более того, он говорил с ними на языке дракона, языке, который олицетворял власть драконов. Доминировать над разумом низших монстров с помощью драконьего языка для Муракана было так же просто, как дышать. Он был единственной причиной, по которой фракция Джина могла безопасно победить орков одного за другим. Стоит ли говорить, что кадеты понятия не имели об этой истине? Тем не менее, кажется, что этот ребенок он планирует постоянно посылать меня на эти тривиальные миссии. Боже, он думает, что статус единственного контрактника на 1000 лет делает его моим боссом. Бля, так и есть. Черт возьми, этот сукин сын. На следующий день посреди ночи членам отряда Джина удалось подчинить себе оставшихся 7 орков. Мы сделали это. Мы действительно сделали это без потерь. На этот раз даже Меса не смогла скрыть свою радость и ликование и подбодрила своих товарищей по команде. Они завершили миссию на день раньше, чем ожидали. Мы будем по очереди отдыхать и нести вахту до полудня. Как только все выспятся, мы вернемся в сад мечей. Мы меняем дежурных в ночное время каждые 45 минут. Дежурный по питанию приготовит завтрак. Так начался их ночной ранний утренний лагерь. Муракан тоже прилег среди высокой травы рядом с лагерем. Он планировал провести время до полудня, читая эротические журналы, которые он принес с собой. По мере того, как он читал журналы, его досада и раздражение постепенно исчезали. До сих пор он не мог тратить время на их чтение, так как ему приходилось следить за человеческими отродьями, детьми, которые даже не участвовали в его судьбе. Как только мы вернемся, я обязательно попрошу ребенка купить мне несколько журналов ограниченного выпуска в обмен на эту услугу. Хе-хе, если так подумать, помощь этим мальчишкам в их миссии тоже весьма выгодна для меня. Флоп. Муракан внезапно закрыл журнал, который читал, и вздохнул. Он чувствовал опасное присутствие на расстоянии, медленно приближающееся к лагерю, где остановился отряд. Он не знал, кому принадлежало это присутствие и какова их цель, но Муракан был уверен в двух вещах. Во-первых, человек медленно приближался к лагерю кадетов. Во-вторых, человек обладал значительной властью. Похоже, судьба не на нашей стороне. При таких темпах усилия, которые я приложу к этой миссии, не сравнятся с прибылью, которую я получу. Откуда вдруг выскочил этот ублюдок? ТСК. Муракан горько цокнул языком и встал. К счастью, кадеты отделения Цзинь были только на уровне 3 звезд. Таким образом, Муракан мог бы воздвигнуть большой барьер вокруг лагеря, и дети не смогли бы отличить ночную тьму от защищающего их темного полушария. СССС. Горстка теней собралась в обеих его ладонях. Это было в совершенно другом масштабе по сравнению с демонстрацией, которую он устроил в подземном зале штормового замка. Поскольку Муракан жил рядом с Джином на поверхности континента, он ежедневно медленно вдыхал множество теней вокруг себя. Таким образом, он восстановил часть своей силы из эпохи, когда он был известен как Черный Дракон, потрясший мир. Хаэм, пока Муракан покрывал лагерь барьером из духовной энергии, Беллоп, дежуривший в ночном дозоре, в замешательстве наклонил голову. Ему казалось, что вокруг него внезапно стало темнее, чем раньше. Однако он не придал этому особого значения. Мальчик просто поверил, что потемнело, и не заметил барьера. Когда порыв сильного ветра потряс деревья, Муракан также покрыл все свое тело духовной энергией. Вскоре из его первоначального положения появился огромный черный дракон. Это была первоначальная форма Муракана. Свуш. Его гигантская пара крыльев закрыла луну. Все монстры, а также животные и другие живые существа в этом районе начали дрожать от инстинктивного страха и подсознательного ужаса. Неудивительно, что мощное существо, приближавшееся к лагерю, тоже остановилось. Он обнаружил Муракана. «Кто осмеливается выплескивать свою энергию в моем присутствии без моего разрешения?» Муракан улетел в небо и закрыл луну и звезды. Черный дракон, блокирующий лунный свет, излучал опасный вид, и никто не сомневался, что он агент богов. Однако ответа не последовало. К сожалению, Муракан не был таким милосердным, как обычно, в своей первоначальной форме. Ух, ух. С каждым взмахом крыла по округе проносилась темная буря. Буря теней. Когда буря бушевала в лесу, она ломала большие деревья, как ветки, и кружила вокруг источника этой духовной энергии. Только тогда человек, прятавшийся на расстоянии, наконец встал, чтобы показать себя. Убедившись в ответе этой сущности, Муракан перестал махать крыльями. Его гигантское тело, которое можно было сравнить с крепостью, было покрыто скалами. Под большим шлемом, созданным древней магией, 2 ярко-красных глаза смотрели на дракона. Наконец, в обеих его руках было огромное копье и щит. Это существо называли кладбищным великаном. А во, понятно, это не живое существо, а скорее устаревшая реликвия старости. Муракан был удивлен появлением этого кладбищенского великана. Кладбищенские великаны бесследно исчезли около 2000 лет назад. Им было поручено охранять могилы умерших богов, но раса драконов истребила их. Другими словами, этот гигант больше не должен был существовать в наше время, не говоря уже о том, чтобы появиться перед Мураканом. Когда дракон спокойно приземлился на землю, кладбищенский великан поднял свой щит. Некоторое время Муракан смотрел на своего врага и чувствовал, что в этой ситуации что-то не так, но я не рад тебя видеть. Кррррррр. Кладбищенский великан издал отвратительный стон и опустился. Муракан встал, вспомнив древнюю войну между двумя расами. Он готовился выдохнуть. Хотя это оставит следы, он должен закончить этот бой как можно быстрее. Муракан открыл пасть, и тьма собралась в опасной сфере. Через несколько секунд он накопил достаточно духовной энергии, чтобы полностью сравнять с землей целый горный хребет. Зик. Когда он выдохнул, все вокруг внезапно погрузилось в полную темноту. Кладбищенский великан опустил одну ногу и спрятался за щитом, но не смог противостоять силе Муракана. Га-а-а. Все, что он мог сделать, это издать последний стон на пороге смерти, точно так же, как это сделали остальные кладбищенские великаны 2000 лет назад, столкнувшись с драконами. Крошить. Когда он испустил последний вздох, кладбищенский великан развалился на мелкие кусочки, и дождь из щебня посыпался на то место, где он раньше стоял. Ха-ха-ха. После окончания битвы Муракан вернулся в свою человеческую форму и тяжело дышал. Все его тело словно разваливалось на части, потому что он впервые за долгое время использовал слишком много энергии. Не может быть, чтобы один кладбищенский великан случайно пережил войну до сегодняшнего дня и остался незамеченным. Бля, я уверен, что цепфили как-то связаны с этим инцидентом. Что, черт возьми, происходит в мире прямо сейчас? Немного подумав, Муракан покачал головой. Пока мне не следует говорить об этом Джину. Что бы ни случилось, мне просто нужно защитить его. Пока ребенок неуклонно будет расти еще 10 лет, он будет достаточно силен, чтобы противостоять цепфилям. На следующий день в подземной комнате фрагментарной мастерской Бувара Гастона. Бувар ходил кругами и волочил свое толстое тело. Он был так взволнован, что не мог перестать кусать ноготь большого пальца. Скрип. В комнату вошел один мужчина. Этим суровым человеком с гладкой шерстью и свирепым взглядом был Вишукель Левлиана. Он был вице-лидером революционной группы Кинзела. Эй, лорд Вишукель, возникла проблема. Мое произведение искусства, мое мастерское произведение искусства было. Мне уже сказали об этом. Кладбищенский великан был уничтожен прошлой ночью, не так ли? Конечно. Ургх. Кто мог совершить такой зверский поступок? Как они смеют так обращаться с моими работами? Они смотрят свысока на душу ремесленника. Вишукель глубоко вздохнул. Для достижения великой цели Кинзела, этот придурок был незаменим, и Вишукель счел эту истину неудачной. Бувар, душа твоего ремесленника сейчас не главное. Прошлой ночью кладбищенский великан был уничтожен драконом. Дракон, это верно. На самом деле это был дракон, управляющий тенями. Я убедился в этом своими глазами, прежде чем приехать сюда. Вишукель был очень взволнован и был на грани того, что вот-вот сойдет с ума. Кинзела готовил их великий генеральный план 500 лет назад. Наконец-то они начали притворять свой план в жизнь, но этот инцидент внезапно помешал им. Более того, самые активные драконы в эти дни работали на Цепфель. Бувар перестал суетиться и молча посмотрел на Вишукеля. Этого не может быть. Ты хочешь сказать, что драконы уже заметили наши передвижения и планы? Мало того, это был теневой дракон, пока ничего не известно, но это определенно было предупреждением от них. Я постараюсь в ближайшее время встретиться с Цепфелями. А пока убедись, что следишь за всем, что происходит в этой области. Я одолжу тебе несколько полезных людей для работы. Понял. Ургх, я не могу в это поверить. Ах, кстати говоря, лорд Вишукель, вы уже позавтракали? Я бы хотел крокеты из сладкого картофеля. Вишукель вытерпел кипящую внутри него ярость и едва ответил. Конечно, я пойду куплю, так что давай поедим вместе. Хе-хе, звучит неплохо. Я бы также хотел свежего молока. Он также поклялся себе, что когда-нибудь убьет этого отвратительного толстяка своими руками. Глава 40. Доминация в промежуточном классе. Успешное возвращение Джина и младшего отряда с соответствующих миссий было самой горячей темой в промежуточном классе. Такого исхода никто не предсказывал. Большинство людей считали, что хотя некоторые члены младшего отряда вернутся живыми, многие из них погибнут во время миссии. Однако, самым большим сюрпризом стал Джин. Он должен был убить любовника хозяйки скрытого дворца в Мамите, и никто не думал, что это достижимо. Все они думали, что Джин вернется, не завершив миссию. Никто в мире не хочет умирать в возрасте 15 лет. Ха-ха-ха-ха, знаменосцы, поручившие тебе эту миссию, должно быть озадачены. Бьюсь об заклад, они сейчас в бешенстве. Даже Зет был удивлен успехом миссии. Он несколько раз хвалил Джина перед другими кадетами и выражал свое удовлетворение и восторг. Каждый раз, когда это случалось, близнецы Тана отшатывались от страха, а другие кадеты признавали, что Джин стал новой звездой среднего класса. Члены младшего отряда были предметом зависти остальных. Все больше и больше кадетов надеялись присоединиться к младшему дивизиону вместо фракции Мью, Энн или близнецов Тана. Но была одна группа кадетов, которые раздраженно скрипели зубами, наблюдая за этим. Из того, что я слышал, какой-то случайный маг напал на гостиницу, где проживал объект убийства, в тот же день. Проклятому молодому мастеру Джину так повезло. Какой несправедливый мир. Мало того, что он родился в Ранкандил, ему еще и так повезло. Некоторые из нас всего лишь кадеты среднего класса, хотя мы и использовали всю удачу в наших жизнях. ТЦ. Это были кадеты из фракции Мью и Энн, включая Каджина Рамила, которые сидели на земле и вместе жаловались. Раньше они были на вершине пищевой цепочки в этом промежуточном классе, похожем на джунгли, но в последнее время их авторитет и сила резко упали. Скромные кадеты, которые когда-то опасались их, теперь подлизывались к младшему отряду, и это их до смерти раздражало. Если бы молодой мастер Джин или другие ребята были исключительно сильны, я бы согласился с таким исходом. Но молодой мастер Джин всего лишь 4-звездочный рыцарь, а остальные 3-звездочные. Каджин, мы серьезно позволим им делать то, что им заблагорассудится. Каджин горько улыбнулся и покачал головой. Что произойдет с нами, если мы попытаемся что-то сделать? Он может раздражать, но молодой мастер Джин по-прежнему чистокровный Ранкандил. Мы ничего не можем сделать, пока дамы Мью и Энн не дадут нам распоряжение. Каджин внезапно замолчал. Он заметил, что Джин, сидевший на другой стороне тренировочной площадки, внезапно начал приближаться к ним. Почему он? Он нас услышал? Этого быть не может. На таком расстоянии это невозможно. К сожалению, я все слышал, друзья мои. Джин пожал плечами и заговорил, присоединяясь к группе. Выражения лиц Каджина и остальных заметно потемнели. Несмотря на шок и удивление, Каджин изменил свое отношение и тихонько усмехнулся. «Мои извинения, молодой мастер Джин. Низкие слабаки вроде нас способны соперничать с твоей могучей силой, только разговаривая за твоей спиной вот так. Пожалуйста, простите нас за эту оплошность». Саркастический и высокомерный тон Каджина удивил его собственных соратников. Даже другие кадеты в этом районе, которые вели свои собственные разговоры, замолчали и повернулись к ним с широко открытыми глазами. Но мальчик, о котором идет речь, не придал значения словам Каджина. «Я имею в виду, что нечего прощать. Я еще не знаменосец, так что, строго говоря, это не мое дело. Вы можете так говорить, но разве вы не можете использовать свой авторитет Ранкандила, чтобы в качестве наказания выпороть такого скромного кадета, как я? Я смиренно приму любое наказание, которое вы мне назначите». Ситуация ухудшилась, но Каджин не забыл, что Мью и Энн, которые его поддерживали, имели гораздо больше власти, чем Джин. «Почему ты думаешь, что я сделаю такое? Из-за моего наглого и неуважительного отношения». Остальные кадеты начали собираться вокруг них, перешептываясь друг с другом. «Занятия на сегодня уже закончились, поэтому Зет и помощники инструкторов уже ушли. Эй, Каджин, следи за языком, когда разговариваешь с юным мастером. Ты не в своем уме? Тебе повезло, что он не заметил твоего оскорбления. Не испытывай удачу. Вы, ребята, те, кому не следует испытывать судьбу. Это я тот, кто будет наказан, а не вы, ублюдки. Боже, вы все так выросли за такое короткое время. До недавнего времени вы даже не могли смотреть мне в глаза. Должен ли я считать вас теперь частью фракции молодого мастера Джина?» Каджин сердито посмотрел на зрителей, они избегали его взгляда. Он был высшим хищником среднего класса, пока не появился Джин. Он был одним из самых опытных 5-звездочных рыцарей в классе и пользовался поддержкой Мью и Энн Ранкандил. Даже близнецы Тана не могли небрежно разговаривать с Каджином. «Какое неприятное зрелище, Каджин!» «Да, держу пари, вам это должно быть противно, молодой господин. Но мне также неприятно видеть, как другие уважают тебя за миссию, которую ты не выполнил собственными силами. Только потому, что ты чистокровный Ранкандиль, Они виляют тебе хвостом. Сумасшедший ублюдок. Как ты думаешь, с кем ты разговариваешь? Шлинг, наблюдающая за ней Месса, шагнула вперед и обнажила меч. Она собиралась прыгнуть на Каджина, чтобы убить его, но Джин поднял руку и остановил ее. «Молодой мастер, сегодня я должна убить этого наглого ублюдка. Даже если я умру, пытаясь, я обязательно отрежу ему руку как минимум. Достаточно». Месса мгновение колебалась, прежде чем убрать свой клинок. «Кажется, ты неправильно меня понял, Каджин. Когда я сказал, что это неприятное зрелище, я не имел в виду твои саркастические комментарии в адрес других или твое наглое отношение ко мне. Ха, тогда что же вам показалось таким неприятным, молодой господин? Как пятизвездочный рыцарь, ты один из, если не самый опытный кадет в среднем классе. Ты можешь быть даже сильнее меня. Так почему ты прибегаешь к простому ругательству за моей спиной, Шлинг?» На этот раз Джин обнажил свой меч и направил его на Каджина. «Ты мог бы просто оклеветать меня прямо в лицо. Тебе не хватило смелости встретиться со мной в бою. Я почти уверен, что сказал, что любой может напасть на меня, если захочет, в мой первый день здесь». Каджин поднял голову и молча посмотрел Джину в глаза. «Вы уверены в этом? Уверен, встань и приготовь свой меч». Джин сделал несколько шагов назад и приготовился. Каджин только смотрел ошеломленно, а другие кадеты не могли скрыть своего шока и напряжения. Только зачем юный мастер Джин это делал? Все задавали один и тот же вопрос. Хотя Джин был силен, все они считали, что он все еще уступает Каджину, что он никогда не сможет победить пятизвездочного рыцаря. «Не нужно потакать мне, давай отнесемся к этому серьезно. Похоже, ты хочешь, чтобы я выложился на полную и даже использовал ауру». Каджин встал и обнажил свой меч. «Правильно, вы пожалеете об этом, молодой господин. Не думайте, что вам удастся застать меня врасплох и так легко отрезать мне руку, как в прошлый раз. Вам нужно будет выложиться на полную, чтобы хотя бы мечтать пробиться через мою защиту. Если бы я изо всех сил старался, ты бы никогда не смог победить меня, даже через 1000 лет. Что за пустой блеф?» Ляск. Каджин был тем, кто сделал первый шаг. Он мгновенно сократил расстояние между ними и использовал свое превосходное телосложение, чтобы одолеть противника в лобовой атаке. Каждый резкий взмах создавал глубокие реверберации, от которых Джин пошатывался. Его атаки все такие тяжелые. Каджин Рамилла, 24 года, 5-звездочный рыцарь. Он был всего лишь кадетом среднего уровня в клане Ранкандил, но во внешнем мире он был достаточно силен, чтобы каждая группа и организация по всему миру пыталась завербовать его. Даже если бы он покинул клан прямо сейчас, он мог бы легко найти работу в качестве рыцаря и быть почитаемым публикой как уважаемый воин. Среди всех людей, с которыми Джин сталкивался в дуэли фехтовальщиков, Каджин был самым сильным противником до сих пор, даже если учесть противников Джина из его прошлой жизни. Но по сравнению с людьми, с которыми я буду сражаться с этого момента, это ничто. Ляск, ляск. По мере того, как битва продолжалась, Джин продолжал отступать, а Каджин преследовал его, как хищник. Можно было легко заметить злобу в глазах Каджина, когда он размахивал мечом. «Вы уже сдаетесь? Теперь вы, наконец, осознали реальность? Вы недостаточно опытны, чтобы затевать со мной драку, молодой господин». Каджин мгновенно изменил свою стойку и схватился за меч обеими руками. Затем он окутал его аурой и взмахнул изо всех сил, как будто вместо меча он держал боевой молот. Он даже наклонил свой меч, чтобы ударить плашмя лезвия. Он пытался уничтожить оборону Джина. Бум! Несмотря на то, что Джин парировал удар, поблизости раздался взрыв, и Джину едва удалось удержать свой меч. Однако его поза была нарушена. То же самое было и с Каджином, но это было его намерение с самого начала. Каджин замахнулся изо всех сил, рассчитывая разрушить свою стойку. Воспользовавшись отдачей от своего экстремального удара, Каджин с разворота ударил своего противника ногой в бедро. Щитки, которые он носил, усиливали общую силу и урон. Джин стиснул зубы, когда его бедро пульсировало в агонии. У него не было времени громко стонать. Каджин уже восстановил равновесие и начал серию атак. Шинг. Лезвие Каджина задело лоб Джина, срезав передние волосы. Если бы Джин не откинул голову назад, его мозг уже был бы виден всем. В этот момент Теймонт в спешке встал. Он планировал остановить бой, опасаясь за жизнь молодого мастера. Однако Месса остановила его. «Думаешь, молодой мастер проиграет?» Убежденный кадет неловко почесал затылок и снова сел. К настоящему времени все наблюдавшие курсанты считали бой полностью односторонним. По сравнению с запыхавшимся джином, Каджин все еще быстро размахивал мечом, покрытым мощной и яркой аурой. Однако джин не отступил из-за страха. Он пытался сконцентрироваться на определенном ощущении. Точно так же, как когда меня ударил стальной шарик Хайтаны. Я постепенно начинаю видеть траектории атак Каджина. Странное ощущение, которое он испытал, когда тренировался с чистыми камнями со своими братьями. Существует бесконечное количество путей, по которым может двигаться одно лезвие при скольжении по воздуху. Но для пятизвездочного рыцаря существует ограниченное количество траекторий, которые он может выбрать с его уровнем мастерства. Особенно это касалось таких противников, как Каджин, который позволял ярости управлять своим разумом и телом. Таким образом, джин решил закончить бой следующими тремя ходами. Ему пришлось еще больше спровоцировать Каджина, чтобы заставить его использовать свои скрытые навыки и приемы, если таковые были. «Теперь я хорошо разобрался в твоих атаках. Ты не сможешь победить меня. Я вижу, вы будете блефовать до конца, молодой господин». Джину пришлось всего два раза уклониться. Он полагал, что Каджин будет придерживаться схемы атаки, которую он использовал до сих пор. Не было нужды менять планы или тактику. Фактически, теперь, когда джин спровоцировал его, сказав, что он может читать движения Каджина, пятизвездочный рыцарь никогда не изменит своего подхода из-за своей ярости и высокомерия. Но если джин еще два раза идеально избежит атак Каджина, ему придется сделать выбор. Либо он изменит тактику, либо использует свою самую мощную атаку, от которой джин не смог бы уклониться или заблокировать. И нет нужды говорить, что бой развивался именно так, как и предсказывал джин. Один левый взмах, за которым следует неправильный взмах вверх. Джин не парировал эти атаки и спокойно уклонялся от них. Он расставил ноги и присел, чтобы избежать первого движения, и заранее отступил в сторону, чтобы уклониться от второго. Во время этого короткого обмена Каджин был в смятении. Он признал, что джин мог уклониться от первого удара. Однако, мальчик увернулся от непредсказуемого удара вверх еще до того, как Каджин начал поднимать свой меч. ТЦ. Таким образом, Каджин высвободил всю свою ауру, чтобы усилить свою третью атаку. Уклонится ли джин от его атаки, прочитав его ходы, или мальчик не сможет увернуться от этого? Человеческое тело не было таким свободным и гибким, как вода. И даже если джину удастся избежать этого, его стойка будет полностью разрушена, что создаст отличную возможность для Каджина воспользоваться преимуществом. Поэтому Каджин решил выпустить большое количество ауры, настолько мощной, что ни один четырезвездочный рыцарь не смог бы защититься. Это конец. Но Каджин не смог закончить фразу. Произошло нечто неожиданное. Джин не пытался уклониться от мощной атаки. Вместо этого он также покрыл свой меч аурой и взмахнул им изо всех сил, приняв атаку в лоб. Бум. Когда два клинка встретились, тем, кого оттолкнуло, как ни странно, оказался Каджин. Рыцарь с пять звездами проиграл рыцарю с четыре звездами. Он был отброшен в битве силы. Еще несколько секунд назад он подавлял джина своим крупным телосложением, но на этот раз Каджин был ошеломлен. Его глаза дрожали, поскольку он не мог скрыть своего шока. Аура, покрывающая Брадаманте, имела цвет и блеск, которые были намного глубже, чем у четырезвездочного рыцаря. Я также думал, что мне потребуется еще несколько лет, чтобы достичь пять звезд. Свуш. Джин воспользовался замешательством Каджина и бросился вперед. Любой окажется в затруднительном положении, столкнувшись с противником, который окажется намного сильнее, чем он изначально ожидал. Каджин наконец понял, что ослабил бдительность, когда клинок Брадаманта достиг его шеи. Итак, победитель определился. Вы обманули меня. Кто мог подумать, что вы уже были пятизвездочным? Ха-ха. Каджин сказал разочарованным голосом, когда его меч упал на землю. Нет, ты просто недостаточно хорошо меня знаешь. Я никогда не сражаюсь в битве, в которой не уверен в победе. Че, что здесь происходит? На тренировочную площадку с опозданием прибежали двое. Это были близнецы Тана, которые несколько минут назад услышали новости об этой драке. Близнецы не могли скрыть своего удивления, когда увидели две фигуры, стоящие в центре толпы. Он победил Каджина. Младший действительно избил его. Джин повернулся и вложил меч в ножны. Проходя медленным шагом мимо своих старших братьев, он спокойно сказал: «Ничего особенного». Близнецы почувствовали, как от слов младшего брата у них побежали мурашки. Глава 41. Враги приходят и уходят. Часть 1. Пятизвездочный рыцарь. Джин предполагал, что ему потребуется не менее 3 лет, максимум 5, чтобы достичь этой стадии. На самом деле, средний ранг Андил достигает 5-звездочного уровня к 20 годам. Однако Джин победил 5-звездочного рыцаря Каджина в возрасте 15 лет. Хотя Каджин действительно недооценил Джина и ослабил бдительность, мальчик все равно победил бы, даже если бы у них была еще одна дуэль. «Ты проиграл младшему, ха, ты серьезно собираешься нам врать? Это вообще имеет смысл?» Младший до недавнего времени был всего лишь 3-звездочным рыцарем. «Каким бы идиотом ты ни был, это просто невозможно». Мью и Эн не могли поверить тому, что услышали из отчета Каджина. Это не было неожиданной атакой. Джин не нападал внезапно, а Каджин не ставил себя в тупик. У 5-звездочного рыцаря было гораздо больше опыта и физической силы, чем у мальчика. «У меня нет оправданий. Или ты пощадил его, потому что он чистокровный ранкандил, или ты получил от него взятку. Это определенно не так, миледи. Тогда почему ты серьезно говоришь мне, что младший достиг 5-звездочного уровня за такой короткий промежуток времени? Ты серьезно хочешь, чтобы мы в это поверили? Все остальные, что были на полигоне, могут свидетельствовать в мою пользу. Его аура была как минимум 5-звездочного рыцаря. Ха!» Мью глубоко нахмурилась, а Энн усмехнулась. «Забудь. Это моя вина. Я возлагаю большие надежды на кого-то вроде тебя. Прочь с глаз моих». Как только Каджин вышел из комнаты, две женщины уставились друг на друга. «Младший официально обнажает клыки против нас, не так ли?» — спросила Энн свою сестру. «Нет, это касается не только нас. Он скалит клыки против всех в клане. Нам придется дать ему задание, которое наверняка убьет его в следующий раз, отправив также некоторых из наших людей». Внезапно в саду мечей поднялся шум. Слух о том, что Джин победил Каджина и официально стал сильнейшим кадетом в среднем классе, распространился среди слуг. Однако многие из них не могли поверить в эту историю так же, как Мью и Эн. Вот как невероятно быстро рос Джин. Если посчитать всех ранканделов, ставших 5-звездными рыцарями до 16 лет за тысячелетнюю историю клана, то их было всего 3. Первый патриарх Тимар, Сайрон и Луна. Однако члены клана знали только о его росте в фехтовании. 5 звезд в фехтовании, 4 звезды в магии и 4 звезды в духовной силе. Упомянутый человек также не ожидал, что так быстро достигнет 5-звездочного уровня. Он просто тренировался с чистыми камнями с тех пор, как вернулся из Мамита, и его аура мгновенно достигла 5 звезд. В перерывах между тренировками он покрывал свой меч аурой и поддерживал его в таком состоянии. И каждый раз он чувствовал, как аура накапливается внутри его тела с невероятной скоростью. Это явление происходило не только из-за природного таланта Джина к фехтованию. Это произошло благодаря синергии. Синергия между 3 силами, текущими в его теле: духовной энергией, маной и аурой. У обычных людей никогда не было возможности использовать все 3 типа энергии, поэтому они не знают об этом факте. Но Джин заметил, что энергии взаимодействуют друг с другом. Если одна из сил становится сильнее, она влияет и усиливает 2 другие силы. Более того, самой влиятельной энергией среди 3 является духовная энергия. Таким образом, из-за скопления духовной энергии, которое Джин испытал в прошлый раз, его духовная энергия увеличилась, а также усилила 2 другие его силы. Как следствие, количество каналов, по которым течет аура Имана в его теле, увеличилось. Как будто Джин выиграл в лотерею, ничего не сделав. Теперь, когда я публично заявил, что получил 5 звезд в возрасте 15 лет, мои братья и сестры начнут нервничать. Джин добился невероятного успеха, однако он еще не был достаточно силен, чтобы противостоять своим братьям и сестрам. За исключением близнецов Тана, другие знаменосцы клана могли бы легко растоптать Джина, если бы у них когда-либо появилась такая возможность. Это были не только Мью и Эн. Был Джошуа, наиболее вероятный преемник Сайрона, наряду с другими старшими братьями и сестрами Джина, которые также стремились занять эту должность. Теперь у них не было выбора, кроме как следить за Джином и его ростом. Младший был занозой в боку для тех, кто стремился к должности патриарха. Выбор Борисады во время ритуала выбора можно считать совпадением, но раскрытие его истинных талантов и обретение известности – это совсем другая история. Возможно, было бы хорошей идеей пока оставаться на низком уровне и скрывать свои таланты, но нет. Если бы он раскрыл свои способности в 18 лет, кандидаты на престол относились бы к нему с меньшей опаской. Тем не менее, Джин считал, что он получил гораздо больше пользы, сделав это сегодня. С сегодняшнего дня люди за пределами клана Ранкандил узнают обо мне, о том, как я стал пятизвездочным рыцарем в возрасте 15 лет. Бесчисленные кланы и альянсы придут и посмотрят на меня из любопытства и настороженности. Мои братья и сестры не смогут безрассудно двигаться или скалиться на жизнь из-за лишних взглядов. Более того, его отец, Сайрон Ранкандил, наверняка вернется в сад мечей. В настоящее время он думал о том, чтобы кто-то, кроме Джошуа, возглавил клан, и присматривал за всеми своими детьми в надежде найти лучшего преемника. Тем не менее, все его дети после Луны ни разу не смогли его удовлетворить. Однако единственный ребенок, которым он был доволен, Луна, не интересовалась троном. На самом деле она сказала, что ей не нравится этот семейный конфликт и она желает просто наблюдать со стороны. Поэтому, какой бы сильной она ни была, Сайрон решил, что Луна не подходит для управления и руководства кланом. Затем он назначил своего второго ребенка Джошуа своим временным преемником, поскольку он был лучшей альтернативой после Луны. Джошуа подходил для того, чтобы возглавить клан с точки зрения личности. Хотя он не был очень удовлетворительным, он был решительным, уравновешенным, острым, как лезвие, и обладал мощным напором. В качестве альтернативы, если что-то случится с Джошуа, у Сайрона останется третий вариант. Второй сын Кируна Дипус, его вторая дочь Лунтия или даже его третья дочь Мария также были достойными кандидатами на трон. Таков был порядок среди кандидатов на трон Ранкандила, который с годами укрепился, поскольку никто особо не выделялся. А теперь появился я. С появлением Джина на поле битвы за трон произошли потрясения. Сайрон был тем, кто не заботился о возрасте и давал своим детям возможности в соответствии с их достижениями. Как и тогда, когда он отправил меня на спецзадание, когда я был еще в классе новичков, на этот раз о моем росте и достижениях обязательно доложат отцу, и он отдаст какие-то приказы. Джин предсказал, что какими бы ни были приказы Сайрона, они будут включать две вещи. Сначала был суд, Сайрон испытал Джина, чтобы проверить, сможет ли мальчик преодолеть свою разницу в возрасте, встретившись со старшими братьями и сестрами, которые уже были кандидатами на трон. Во-вторых, защита. Раскрыв свои истинные способности, было неизбежно, что старшие братья и сестры Джина начнут нападать на него лично. Однако Сайрон не хотел, чтобы его братья и сестры растоптали Джина, прежде чем он сможет проверить своего младшего ребенка. Джин был особым случаем. Он был слишком молод по сравнению с другими своими братьями и сестрами, поэтому Сайрон в исключительных случаях вмешивался в конфликт своих детей. Гилли. Да, молодой господин. В ближайшем будущем многие важные кланы и организации потребуют встречи с кланом Ранкандил. Они захотят увидеть нового 15-летнего пятизвездочного рыцаря своими глазами, так как слухи о младшем ребенке Ранканделов распространятся по всему миру. Клан фехтовальщика Ивлиана, клан копейщиков Кина, клан рукопашного боя Тука и все остальные боевые кланы хотели бы видеть Джина. Даже национальные организации, такие как Имперская гвардия и спецназ Вермонской империи, а также рыцари короля драконов, посылали некоторых людей. Также было для вооруженных сил по всему миру, таких как Скрытый дворец, наемников Черного короля и наемников призраков. Боже, посмотри на себя, хвастаешься с таким самодовольным лицом, малыш, думаешь, им больше нечего делать, кроме как прийти к тебе. Для этих людей выяснение изменений и тенденций в клане Ранкандил имеет первостепенное значение. Все они ожидают, что мои достижения изменят нынешнюю иерархию среди кандидатов на трон. Так что им всем нужно прийти лично, чтобы проверить меня. Джин был уверен в своих предсказаниях не только потому, что хорошо разбирался в политических изменениях в клане, но и из-за истории, которую он слышал из своей прошлой жизни. Он слышал, что когда Луна также стала пятизвездным рыцарем в возрасте 15 лет, бесчисленное количество людей собралось в клане, чтобы увидеть ее. Это было похоже на легенду среди его братьев и сестер. Боже, это хорошо для тебя. Никто никогда не заботился о таком непритязательном черном драконе, как я. Ага, это точно. В любом случае, как только поступят официальные запросы на посещение клана, отец вернется в сад мечей. Вероятно, он устроит банкет. Я понимаю. Патриарх снова покинет Черное море. Я подготовлюсь заранее. Я оставлю это на твое попечение, Гилли. И обязательно держи Муракана подальше от публики. Если он превратится в человека и проберется на банкет, нам конец, понимаешь, я не ребенок, я могу позаботиться о себе, я буду иметь это в виду». Муракан уставился на Гилли, но няня просто избегала смотреть ему в глаза и отводила взгляд. Два дня спустя клан начал получать письма, как и предсказывал Джин. Поскольку Джин никогда не показывался публике за пределами клана, посланники отчаянно пытались получить о нем больше информации. На самом деле все, что было известно о нем за пределами клана, это его возраст и 5-звездочный ранг. Богатые журналисты подкупили слуг Сада Мечей, чтобы получить некоторую инсайдерскую информацию, в то время как опытные отправились на поиски секретарши трансферных ворот королевства Митил, а также 3 го-корпуса наемников Черного Короля. Эти двое были единственной группой людей во всем мире, которые лично встречались с Джином. Тем не менее, регистратор был тем, кто заботился о жизни клиентов и не раскрывал информацию о них, в то время как наемники Черного Короля абсолютно ненавидели журналистов. Между тем, менее опытные репортеры, другими словами, наивные, которые мало что знали о мире, думали, что ранканделы распространили ложный слух, чтобы привлечь внимание. Что же это за человек такой, Джин Ранкандил? Репортеры вздыхали и охали друг перед другом. Сад Мечей был не тем местом, куда могли зайти простые журналисты. Все, что они могли сделать, это нетерпеливо ждать, пытаясь использовать свои связи с другими кланами. Те, у кого было достаточно влияния, чтобы войти в Сад Мечей в качестве посетителей. Так и прошла еще неделя. Был май 1795 года. Бесчисленные требования и просьбы о посещении Сада Мечей обрушились на клан, как прорвавшаяся плотина. Все шло так, как и предсказывал Джин. Кажется, дворецкие очень заняты написанием ответов на все запросы в эти дни, молодой господин. Когда я спросила Питера, он упомянул, что даже императорская семья Вермонта прислала официальное письмо. Императорская семья, я не ожидал этого. Кажется, эти мистики тоже не смогли сдержать своего любопытства. Я нахожу более мистическим то, что вам удалось так точно предсказать будущее, молодой мастер Джин. Гилли улыбнулась, чувствуя гордость за мальчика, и продолжила говорить. Кроме того, рыцарь-хранитель Хан вернулся сегодня в главный дом и объявил о решении патриарха. Он вернется через месяц. Теперь клан сопоставляет время посетителей с возвращением патриарха. Клан был в волнении как внутри, так и снаружи из-за Джина. Однако до сих пор не было никаких движений или странных действий со стороны его братьев и сестер. Они просто выполняли миссии или тренировались, как обычно. Джин был таким же, но это не было неожиданным результатом. Пытаться атаковать или держать Джина под контролем, пока внимание всего клана приковано к нему, было глупо. В тот момент, когда они попытаются держать его под контролем, они объявят миру, что боятся, либо ненавидят своего младшего брата. Это нанесло бы большой ущерб их репутации. Но не то, чтобы все его братья и сестры не были готовы сделать этот глупый шаг. Молодой мастер, мужчина, подбежавший к Джину с расстроенным выражением лица, был Питра, вторым дворецким. Как только он увидел лицо дворецкого, Джин понял, что время наконец пришло. Старшие сестры Мьюин, должно быть, снова что-то задумали. Все тело Питра было мокрым от пота. Оказалось, что он пробежал через огромный сад мечей, чтобы сообщить Джину эту срочную новость. Не торопись перевести дух, Питра. Ха-ха-ха, большое спасибо, уф, вам поручили новую миссию, молодой мастер, но место, куда вас отправит, это, куда же, руины Каллана, ха, руины Каллана, молодой господин, на этот раз знаменосцы зашли слишком далеко, руины Каллана находятся на территории Цепфили, правильно, знаменосцы зашли слишком далеко, таким образом, мадам Роза пришла в ярость, она уже вызвала знаменосцев, чтобы предупредить их. Я считаю, что молодой мастер Джин также должен пойти к мадам Розе. Джин спокойно кивнул и начал двигаться к главному зданию. Глава 42. Враги приходят и уходят. Часть 2. Всего к главному зданию с вызовом Розы прибежало 5 знаменосцев. Это были 3-й сын Ран, 4-й сын Виго, 4-я дочь Мью, 5-я дочь Энны, наконец, 2-я дочь Лунтия. Роза заставила их выпрямиться в один ряд и уставилась на них темным, тяжелым взглядом. Шквал криков и выговоров, которые она швыряла в них, немного утих. Но как только Джин вошел в комнату, она снова повысила голос. «Как вы, люди, называющие себя знаменосцами, можете так все испортить?» Когда Роза издала оглушительный рев, Документы и подставка для ручек на ее столе разлетелись во все четыре стороны. На деле подставка для ручек треснула и развалилась из-за энергии в ее голосе. «Ха-ха-ха!» Она глубоко вздохнула и повернулась к Джину. «Ты прибыл?» «Да, мама». Внимание его братьев и сестер также обратилось на него. Взгляды Ран и Виго были окрашены досадой и раздражением. Их реакция была естественной, поскольку они не участвовали в выдаче его миссии. Мью и Энн открыто демонстрировали свою неприязнь к Джину. Их губы были оттянуты вверх, но зрачки покраснели от жажды крови, как будто они предупреждали его, что убьют, если у них когда-нибудь будет шанс. Тем временем у Лунти была спокойная манера поведения. Ей просто было любопытно узнать, действительно ли ее младший брат, которого она давно не видела, был пятизвездочным рыцарем, как гласили слухи. «Ты слышала о новостях, твоя следующая миссия будет в руинах Каллана». «Да, мне передали. Я отменяю эту миссию. Ты не поедешь в Каллан, мама». Мью и Энн одновременно повысили голоса и сделали пару шагов вперед. «Вы, девки, заботитесь только об убийстве самых младших, не так ли? Разве получение мелкой власти знаменосца дало вам несуществующие яйца, чтобы противостоять своей матери?» Роза посмотрела на дочерей ледяным взглядом. Однако две дочери не дали себя запугать. «Мама, неужели это так странно, что мы пытаемся убить младшего?» «Что? Честно говоря, я не могу понять, почему вы так пытаетесь защитить младшего?» Мью посмотрела матери в глаза. «Ты с ума сошла? С тех пор, как мы родились, вы просто наблюдали за нами со стороны с отцом и даже поощряли нас сражаться друг с другом. Разве это не потому, что конкуренция является необходимостью в нашей семье?» «Она права, мама. На самом деле, вы должны знать, как сильно все здесь подвергались угнетению и давлению со стороны наших старших братьев и сестер, когда росли. Когда я учился в среднем классе, меня также отправляли на очень сложные задания, которые мне поручали мои старшие братья и сестры. Десятки раз последовала минута молчания. Мью и Энн были правы. Конфликты и тайные притеснения между братьями и сестрами в клане Ранкандил были неизбежны. Фактически, это была судьба всех детей Ранкандила. Более того, Сайрон и Роза никогда не вмешивались, чтобы остановить кровопролитие, происходящее среди их детей. «Действительно, вы двое не ошиблись. Конкуренция необходима, и вы можете использовать любые имеющиеся в вашем распоряжении средства, чтобы занять первое место», — Роза говорила с мягкой улыбкой. Мью и Энн поняли намерения своей матери. «Как бы то ни было, вы двое достигли пятизвездочного уровня к 15 годам. Хаэм, вы двое отличаетесь от младшего. Если бы вы добились таких же успехов, как он, в подростковом возрасте, я бы также защитила вас. Однако, вы этого не сделали». Роза открыто сказала, что отдавала Джину приоритет. «Другими словами, вы двое не были достойны моей защиты и заботы. На самом деле, видя, как вы теперь нагло возражаете мне после того, как стали знаменосцами, я не жалею, что никогда не защищала вас двоих». Лица Мью и Энны исказились, когда они моргнули, ошеломленные. Независимо от того, насколько суровой была среда клана и насколько жестокими были братья и сестры, каждому ребенку в мире будет больно, услышав такие душераздирающие слова от своих родителей. «Ха, вы правы, мать. Я была бесчувственной и наивной. Спасибо за руководство, мама». Две девушки опустили головы и развернулись, выходя из комнаты. Несмотря на то, что они повернулись спиной к Джину, их жгучий гнев и ненависть к младшему брату можно было увидеть больше, чем когда-либо. «Лунтия, Ран, Виго». «Да, мама». «Как товарищи знаменосцы Мью и Энн, вы трое тоже не свободны от вины. Особенно ты, Лунтия. Я очень разочарована в тебе. Вам нужно какое-то время подумать о своей оплошности. Ран и Виго, верните по одному мечу». Лунтия просто пожала плечами и согласилась с этим, в то время как Ран и Виго протестовали. «Мама, вы хотите, чтобы мы вернули мечи? Ты недоволен? Вы должны быть рады, что это только один меч. Лично я предпочла бы конфисковать все мечи, которые вы двое взяли из арсенала клана, так что будьте благодарны, что я этого не сделала». Братья ничего не могли сказать в ответ и опустили головы. Ран и Виго чувствовали, что их обвиняют в преступлении, которого они не совершали, и достаточно очевидно, что их разочарование и гнев переместились на Джина. «Наша семья в полном беспорядке. Все становятся хлопотно». Джин осторожно щелкнул языком и подумал про себя. Роза Ранкандил. Действительно ли она упрекала знаменосцев из любви к Джину? Джин был уверен, что это не так. Мама хочет, чтобы я ссорился с моими братьями и сестрами гораздо яростнее. Она специально призвала старшую сестру Лунцию и старших братьев Рана и Виго, хотя они не имеют отношения к этому инциденту, чтобы вызвать у них неприязнь ко мне. Правильно. Роза вызвала трех других знаменосцев в дополнение к Мьюэн, чтобы проверить Джина. Точнее, она проверяла каждого ребенка в этой комнате. Она хотела увидеть, как далеко она сможет завести своих детей, и будут ли они настойчиво пытаться уничтожить друг друга. Интересно, как младший справится с этой ситуацией. Он умный мальчик, так что я уверена, что с этого момента он не будет вести себя тщеславно только потому, что думает, что я благосклонна к нему. Так что же он будет делать? Спрашивала себя Роза. Она была взволнована, но постаралась сохранить яростное выражение на лице. Станет ли он притворяться, что защищает своих братьев и сестер, и вместо этого скажет ей наказать его? Если бы он просто стоял там с довольной улыбкой из-за того, что его мать была на его стороне, то это будет его конец. Несмотря на то, что Джин был редким гением, достигшим 5 звезд в 15 лет, если это была степень его интеллекта, то Роза планировала немедленно стереть весь свой интерес к своему младшему сыну. Излишне говорить, что даже если бы она разочаровалась, он все равно остался бы ее любимым младшим сыном. Его бы просто исключили из списка кандидатов на престолонаследие. Если бы Джин ничего не сделал, когда она дала ему преимущество, Роза решила бы, что он не подходит для руководства кланом Ранкандил. «Мама, говори свободно, Джин». Роза говорила тихо, скрывая волнение. «Мне очень нравится миссия, порученная мне старшими сестрами. Ты хоть знаешь, где находятся руины Каллана?» Роза усмехнулась. «Да, они находятся на территории Цепфили. Ранканделы когда-то пытались вторгнуться и захватить их, но им это не удалось. Однако это произошло задолго до моего рождения. Значит, ты в курсе. Тогда старейшина Тиллат отправился в бой с 30 рыцарями-хранителями, но столкнулся с затруднительным положением. Сейчас это просто красочное место, но Цепфили по-прежнему активно участвуют в нем. Ты ничего не сможешь сделать, даже если пойдешь туда. Миссия, которая была назначена Джину, была кража. Ему нужно украсть кое-что из древних реликвий, которые Цепфиль раскапал в руинах Каллана. Джин еще не проверял список предметов, которые ему нужно было украсть, но, вероятно, в нем было как минимум 3 реликвии. Мы не сможем это проверить, если я туда не отправлюсь. Хотя это опасное место, я не считаю, что это необоснованная миссия. Вам не кажется, что старшие сестры поручили мне эту миссию, так как считали, что я достаточно опытен для этого? Какая безрассудная бравада. Или ты пытаешься проверить свою мать? Безрассудная бравада. Это была неплохая реакция, но это было не то, на что надеялась Роза. Более того, если мы вдруг изменим миссию, мы покажем своим соклановцам, насколько вялая и небрежная наша клановая система. Ни один член клана не стал бы расспрашивать ранканделов только из-за чего-то подобного. Твои сестры просто пытались навредить тебе. И поскольку они не могли атаковать тебя физически, они воспользовались своим авторитетом знаменосцев. Именно это я и имею в виду, мама. Джин широко ухмыльнулся. Я не планирую отказываться от этого вызова. Если бы мне пришлось драться со старшими сестрами прямо здесь и сейчас, я определенно проиграл бы с треском. Однако, если я успешно выполню свою миссию, я смогу нанести им мощный удар. Глаза Розы сверкнули. Другими словами, у меня есть небольшой шанс обыграть их. Я знаю, что для меня было бы разумнее отступить сейчас, набраться сил и победить их на дуэли через несколько лет. Но я просто не могу ждать так долго, потому что старшие сестры действуют мне на нервы. Ты легко можешь умереть в руинах Каллана, допустив малейшую ошибку. Ты действительно так уверен в себе? Да. И если я успешно вернусь с миссии, я хотел бы получить мечи, которые были конфискованы у старших братьев. Поскольку ты сочла эту миссию чрезвычайно опасной, мать, я хочу получить награду в соответствии с риском, на который я пошел. Что? Ран и Виго странно посмотрели на Джина, а Роза спрятала восторженную улыбку. Младший провоцировал своих старших братьев и сестер, как она и надеялась, словно прочитав ее мысли. «Брат, почему ты говоришь, что хотел бы забрать мечи, которые мы возвращаем?» «Хорошо, я позволю это», — Роза прервала Виго. Тем не менее, Ран глубоко вздохнул, прежде чем высказать свое мнение. «Если ты хочешь получить несколько первоклассных мечей, я могу просто дать тебе одно из тех оружий, которые у меня есть, но откажись от этой миссии. Твои достижения уже распространились по всему миру, так что ты должен остаться в живых, пока отец не вернется в сад. Если Сайрон вернется в сад мечей через месяц, а Джина там не будет, то все гости, пришедшие навестить клан Ранкандил, будут разочарованы. Таким образом, это вызовет подозрения, и люди скажут, что пятизвездочный 15-летний рыцарь был ложным слухом, пущенным Ранкандилами. Некоторые даже поверили бы, что клан пытался скрыть ложный слух, говоря, что ребенок умер во время миссии прямо перед визитом. Ран вел себя так, будто был обеспокоен таким исходом, но Джин в замешательстве наклонил голову. «Ты лицемеришь, старший брат Ран. Если бы это была такая важная проблема, ты бы в первую очередь помешал старшим сестрам поручить эту миссию мне». Ран притворялся щедрым и добрым, но Джин не купился на это. Ран и Вигони шли против Мьюэн, когда те решили поручить Джину миссию в руинах Каллана. Джин мог видеть, что Ран так действовал, чтобы получить одобрение их матери. «Ха-ха-ха, должно быть, это очень унизительно, Ран. Вместо этого ты должен был молчать, как твоя старшая сестра». Ран не мог удержаться, чтобы его уши не стали ярко-красными, когда их мать смеялась. «Мне весьма любопытно узнать, сможет ли самый младший теперь забрать мечи своих братьев. Я буду внимательно следить за тем, была ли это просто пустая провокация, или он сможет воплотить ее в жизнь. Теперь вы все можете уйти». Как только все ее дети вышли из комнаты, Роза подперла подбородок рукой. «Я растоптала чужую гордость, чтобы младший не получился такой, как Луна, но, кажется, в этом не было необходимости. Младший, казалось, изголодался по конфликтам. Сегодня это была словесная битва, а не физическая, но он полностью доминировал в разговоре, подавляя своих братьев и сестер, которые были на несколько лет старше его. Сайрон будет счастлив увидеть рост младшего. Конечно, такого бы не случилось, если бы Джин не вернулся живым из руин Каллан. Как только они вышли из здания, Ран и Виго тут же вернулись в свои комнаты. Лунтия какое-то время колебалась, стоит ли говорить с младшим, но просто вернулась в свою комнату, как будто ее это не беспокоило. «Ты действительно думаешь, что тебе повезет и на этот раз?» Мью заговорила, даже не глядя брату в глаза. Она и Энн стояли у стены, ожидая, когда он выйдет. Кто знает, старшие сестры, возможно, не очень хорошо об этом знают, но на самом деле мне очень не везет в жизни. Это последний раз, когда ты ведешь себя так легкомысленно. Миссия не одиночная. Ты не будешь чувствовать себя одиноко на пути к месту назначения. Ха-ха, спасибо за беспокойство, старшие сестры. Что ж, увидимся в другой раз. Две женщины уставились на спину мальчика, пока он не исчез из их поля зрения. Глава 43. Неожиданный инцидент. Часть 1. Вместе с Джином на миссию в руинах Каллана было назначено еще трое кадетов. Каджин Рамилла, Мейл Хасс и Рим Хасс. Все трое были частью фракции Мьюианны. Братья Хасс были немного слабее Каджина, но все же были настоящими пятизвездочными рыцарями. «Молодой мастер, позвольте мне извиниться за мой проступок несколько дней назад. Я постараюсь больше не разочаровывать вас. Для меня большая честь работать вместе с молодым мастером Джином». За день до отъезда Каджины братья Хасс пришли найти Джина. Их поведение прокрутилось на 180 градусов по сравнению с тем, что было несколько дней назад. Их саркастические замечания полностью исчезли и сменились учтивостью и покорностью. Джин широко улыбнулся, чтобы показать свое удовлетворение. «Действительно, прошлое осталось в прошлом. Давайте перевернем страницу. С этого момента я буду под вашей опекой. Большое спасибо, молодой господин. Большое спасибо». Как только они втроем вышли из комнаты, Муракан прыгнул к Джину на колени. «Именно из-за того, что они продолжали говорить за моей спиной, не имея смелости противостоять мне, старшие сестры бросили их. Отправка этих троих в руины Каллана, по сути, отправка на смерть. Нанести мне удар в спину во время миссии, должно быть, их отчаянная, последняя попытка». Джин был уверен в себе. «Мьюэн, эти хитрые лисы, должно быть, приказали своим лакеям убить Джина во время миссии». Он также был уверен, что его сестры пообещали позаботиться о семье, если они успешно убьют Джина, а после храбро умрут на поле боя. Мальчик был свидетелем того, как Мьюэн имели дело, используя тот же самый метод в его прошлой жизни бесчисленное количество раз. Мяу. Кот, сидящий у него на коленях, громко расхохотался. Им пришлось использовать переходные ворота и путешествовать по суше, чтобы добраться до руин Каллан. Первоначально в руинах Каллана проживало около пары тысяч туземцев, находящихся в деревнях. Однако, несколько сотен лет назад Цепфили открыли эту землю и взяли ее под свой контроль, поэтому руины стали частью королевства Пейлон. После этого большинство туземцев было вырезано, а выжившие обращены в рабство. Потомки туземцев, живущих в Каллане и по сей день, вроде бы пользуются уважением у Цепфили, но те скрежещут зубами на клан магов. Однако, сделать потомки ничего не могли. Хотя они казались уважаемыми, они все еще были рабами. Более того, остальной мир не особо заботился о жизнях и правах аборигенов Каллана. Цепфили пощадили потомков и позволили им остаться в Каллане под предлогом сохранения земли в ее первоначальном состоянии. Однако, все это было актом, в котором они пытались искупить свою вину за свои ужасные прошлые поступки. Думая об этой печальной правде, Джин глубоко нахмурился. Слабые попираются сильными, обычное дело во всем мире, но тогда Цепфили действительно зашли слишком далеко. Изначально Цепфили были не из тех, кто совершал такие массовые убийства. Обычно они предпочитают мирно и разумно завоевывать новые земли, пытаясь завоевать естественное уважение и лояльность побежденных. Цепфили были гораздо более продвинутыми с точки зрения их общественного имиджа по сравнению с ранкандилами. На самом деле, правление силой было стилем ранканделов. Если это так, то почему Цепфили тогда так яростно и жестоко подавляли аборигенов Каллана? Джин знал ответ на этот вопрос. Это из-за артефакта, который туземцы спрятали. У Цепфили было смутное представление об этом артефакте, когда они обнаружили остров. Поэтому они растоптали туземцев, чтобы найти его. В настоящее время существование этого древнего зеркала было совершенно секретной информацией, которая не распространялась за пределы клана. Однако до регрессии Джина весь мир узнал об этом зеркале, когда ему было 27 лет. Один храбрый журналист написал статью об этом древнем артефакте, который недавно нашли Цепфили. Журналист даже зафиксировал детали места раскопок артефакта. Туземцы, затаившие злобу на магов, рассказали журналисту о том, как клан отнял у них их божественный артефакт. Позже люди стали называть это зеркало фонтаном маны. Древний артефакт, фонтан маны, имел простой, но ужасающий эффект. Он может увеличить вашу ману, просто глядя на него. Излишне говорить, что были некоторые побочные эффекты, но ценности преимущества артефакта все еще были значительными, даже если принять недостатки во внимание. Лимит увеличения маны с помощью фонтана равнялся 7 звездам. Благодаря этому предмету, Цепфили смогли воспитать и развить бесчисленное количество 7-звездочных магов, будто они были фабрикой. И как только эти колдуны массового производства появились в мире, к их клану присоединились многочисленные претенденты, стремящиеся стать магами. Таким образом, и без того могущественный клан начал оставлять ранканделов позади в пыли и укрепил свои позиции на континенте, оказывая давление на свой вражеский клан мечников. На этот раз я не позволю этим ублюдкам Цепфиля заполучить зеркало в свои руки. Как и следовало ожидать, он не собирался красть артефакт, притесняя туземцев, как это сделали маги. Однако, ценой подавления туземцев в течение нескольких сотен лет, он планировал помешать Цепфилям получить больше власти с помощью фонтана. Не нужно было спешить. Согласно его знаниям из прошлой жизни, магам понадобилось еще 10 или больше лет, чтобы найти зеркало. Таким образом, Джину нужно было украсть его, прежде чем этот день настал.